не сильно, а как-то тягуче, тоскливо. И совершенно непонятно, почему на улицах все как всегда. У сквера стоит халвишник. Его вступили мальчишки. Они умоляют дать им облизать нож, которым он отрезает покупателям халву. Из часового магазина хозяин выбежал за ушедшим было покупателем, которого он боится упустить. «Верьте совести! Себе в убыток! За 3 рубля 70 копеек отдаю! Берете?» В дверях галантерейных лавок приказчицы зазывают покупателей на разные голоса, выхваливая по-польски свой товар. «Парасолики! Бутики! Кошули! Корунки! Встоншки розмаиты! Зонтики, ботинки, рубашки, кружева, ленты разные. А я иду в институт на экзамен, как на смерть. Хорошо папе писать про Муция Сциволу. Тот говорил с врагом, бесстрашно положив руку в огонь. Рука горела, но Муций был спокоен. И про маленького спартанца тоже. Лисица, которую он скрыл в складках своего платья, прогрызла и порвала ему когтями живот, но он ничем не обнаружил этого перед учителем в школе. Так я же тоже не обнаруживаю. У меня живот разбаливается все пуще, я ведь молчу. Но экзамена я все-таки боюсь. Я тихонько пожимаю мамину руку, но у мамы рука холодная, как лед, и, кажется, она боится за меня еще больше, чем я сама». В пищебумажном магазине мама покупает мне карандаш и 2 тетради. Одну в линейку для русского и одну в клеточку для арифметики. Узнав, что я иду экзаменоваться, лавочница ахает. «Ну, в добрый час! Счастливо!» И дарит мне картинку. На ней изящная женская рука 2 хрупкими пальчиками держит пудовый букет роз и незабудок. Красота! Но вот мы пришли. Длинное 3-этажное здание с безбровыми, без наличников, окнами. Окна до половины закрашены белой краской и похожи на бельмастые глаза базарных слепцов. В вестибюле мы встречаемся с Серафимой Павловной Шабановой, Зоей и Ритой. Мама и Серафима Павловна встречаются сердечно. Все-таки они подруги с детства. А что мужья ссорятся? Ну, это их мужское дело. Добродушная толстушка Зоя тоже радостно меня обнимает. Рита, кивнув мне головой, убегает с какими-то девочками, с которыми она только что познакомилась. Мы с Зоей идем вверх по узорной, словно кружевной, чугунной лестнице. На площадке я оборачиваюсь назад. Мама стоит в вестибюле вместе со всеми остальными мамами и смотрит мне вслед. У нее в руках моя шляпка с 2 ленточками сзади. Шляпка подпрыгивает, ленточки дрожат. Это у мамы от волнения трясутся руки. Бедная моя мама! Мы с Зоей идем наверх. В 2 огромных, сходящихся под прямым углом коридорах, широких, хоть на тройке ездить, много девочек, всего больше маленьких, экзаменующихся в 1-й и приготовительный классы. «Ты боишься?» – спрашиваю я у Зои. Она смотрит на меня своими красивыми, безмятежными глазами. «Ну вот еще! Чего же бояться? Вдруг срежемся?» «Мы с Риткой не срежемся», – уверенно говорит Зоя. С нами сама Ирина Андреевна занималась. Каждый день ее к нам в броварню возили и обратно в город увозили. И стоили, знаешь, эти уроки недешево. «А кто это, Ирина Андреевна?» «Не знаешь?» – удивляется Зоя. «Учительница 1-го класса». «Нет, мы не срежемся». К нам подбегает Рита. «Зойка, я места заняла на 1-й парте. И для Саши?» Рита быстро шепчет что-то Зое, но так громко, что я отчетливо слышу. «Она же в 2-м классе будет, с жидовками!» В эту минуту раздается звонок.